День первый. Понедельник, 6:24, 8:37. Прокурор говорил плохо. В зале начали стучать, зашуршали, заскрипели скамейками, зашептались. Весеннее солнце насквозь пробивало маленькое помещение. Пыль носилась в лучах золотистыми искорками. Судья внимательно следила за проснувшейся мухой, которая бестолково билась о дребезжащее стекло. Подсудимый, мальчишка лет 18, время от времени вскидывал голову, удивленно смотрел на обвинителя, язвительно жалко улыбался и снова опускал глаза. Тогда виден был только его стриженный затылок с двумя макушками. Дело было пустяковое. Нанесение легких телесных повреждений в драке. Одним словом, статья 206. Она сидела в самом углу, обреченно ожидала страшной развязки, которая была ей известна наперед. Она уже 100 раз, не меньше, видела, как прокурор замолкал, начинал рыться в мятых бумажках, как что-то шептала заседателю судья, как конвойный снимал фуражку и утирал рукавом вспотевший лоб, а потом в самом центре зала из редкой толпы поднимался старик. Каждый раз ей хотелось как-то упредить неминуемо следующую за этим дикую сцену, но каждый раз она пропускала самый важный момент и оказывалось вдруг, что старик уже стоит, уже кричит что-то бессвязное плачущим голосом. Этого старика мальчишка и избил, просто шел по улице и заехал ботинком в окно полуподвала. Выскочил хозяин, и мальчишка ударил старика по уху. Он был пьяный, этот мальчишка. Он был чем-то обижен. А так, нормальный пацан, любил мать, сестренку. В этот момент она еще могла все остановить. Но почему-то сидела неподвижно и смотрела, как старик медленно вытягивает из-за пазухи недлинный черный предмет, похожий на странную указку, и этой указкой тычет в мальчишку. Из указки вылетает шум и огонь. И потом еще долго слышно, как бьется о стекло муха. А люди молчат, люди совсем не двигаются. Только старик поворачивает указку к себе и снова нажимает курок. «Тих-тих-тих!» Сквозь сон говорит муж, поглаживая Клаву по руке. «Ляг на другой бочок, успокойся». Клавдия Васильевна открывает глаза и, стараясь не вскрикнуть, медленно выдыхает воздух. «Что, опять?» — спрашивает муж. Клава не отвечает, снимает с полки будильник и нажимает кнопочку, чтобы не зазвонил. «Зачем ему звонить? Она и так уже проснулась». Муж поворачивается на другой бочок и начинает тихо сопеть. А Клава лежит еще минутку, ожидая, пока уймется колотящееся сердце, и тихонько выскальзывает из-под одеяла. Утренняя суета закрутится минут через 10, а в этот тихий час можно постоять у окна, выпить неизменную чашку размороженной воды и еще раз убедиться. Мир живет, люди ходят, машины ездят, собаки бегают, дворники... Хотя нет, дворников она не видела уже давно. Солнце светило вовсю. Летний день начинается рано. Клава улыбнулась тихой, мудрой улыбкой, сполоснула чашку и включила чайник. Максим вчера вернулся поздно. Надо купить зубную пасту, это кончается. Клава в полусне слышала, как сын старался не шуметь, решила, что утром поговорит с ним серьезно. Раскошелится, что ли, нахваленный блендонет? Конечно, она понимает, что он уже не ребенок. Но хоть позвонить-то мог бы. Когда-то давно, в порыве хозяйственного рвения, Федор Иванович заменил в ванной обычный кафель на зеркальную плитку. Клаве с самого начала не понравилась эта выдумка. Что-то было в ней, ну, как бы неловкое. Нет, не перед гостями даже, не перед детьми, хотя и это тоже, а перед самой собой. Куда ни глянь, везде твое розовое тело. Стыдно, ей-богу. Клава старалась в отражении не смотреть. Но как тут удержишься? И отмечала, что тело ее, хоть и утратило девичье изящество, оставалось по-прежнему молодым, упругим, и даже от этой мысли Клавдия Васильевна натурально краснела, соблазнительным. Ленка вчера опять не сделала русской, не записала, видите ли, домашнее задание, а пишет плохо, как курица лапой, безграмотно. Пора уже сменить полотенце. Проследит за ней некому. Федор и сам пишет, как слышит. Максим вечно в собственных делах, а Клаве, дай бог, управиться бы в свободное время по хозяйству. Она протерла кафельный пол сухой тряпкой. Чайник уже вскипел, Клава заварила свежего майского и пошла в Ленкину комнату будить красавицу. «Ну, ма!» — заныла та, как только Клава открыла дверь. «Ну, еще минуточку!» Мать присела на краешек кровати и погладила дочку по голове. «И что же нам такое хорошее снится? Какие нам сказки привиделись?» Нежно запела она. «Какой такой подарок моей Ленусеньке приснился? Что, школу отменили, а? Что ты мне штанцы купила? Встречи!» Пробурчала дочь, поворачиваясь на спину и сладко потягиваясь всем телом. «Ой, растет! Пора уже с ней поговорить по-взрослому, по-женски!» Клава чмокнула Ленку в лоб. «Умываться, одеваться! Петушок пропел давно!» «Ма, придумала бы что-нибудь новенькое! Достала своими петушками!» Клава одевалась быстро. Это нечастое у женщин качество выработала она у себя сама. Жаль было терять время, да и не было его особенно. Квартира оживала. Ленка сходу врубила магнитофон, Максим гаркнул из своей комнаты потише, муж сунул голову под подушку. Одно радовало Клаву по-настоящему. Ела Ленка как следует. Что не поставишь на стол, умнет за милую душу. «Ма, а можно я сегодня к Сюзанне схожу после школы? Ты русский сделала? Я перед уроком у Лукаши скатаю». «Ох, бить тебе некому, а мне некогда», — гнездо сказала мать. «Ну, зайди, только ненадолго». Максим заглянул на кухню, сказал. «Привет, ма, и Ленке. Если будешь еще свою попсу врубать, заберу магнитофон». «Ах, извините», — скривилась Ленка. «Ма, а ты знаешь, когда он вчера вернулся?» «Не ябедничай», — сказала Клава, — «знаю». Ленка понеслась в школу, хлопнув входной дверью, но тут же вернулась, забыла пенал и опять умчалась. Пора было и Клаве поторопиться. «Макс, я тебя прошу», — заглянула она в ванную, где сын сосредоточенно скреб бритвой подбородок. «Ты ведь можешь позвонить?» «Можешь. Вот тебе еще жетоны. Просто опусти в автомат, набери номер и скажи: «Мать, я задержусь». «Мать, я задержусь», — послушно повторил сын. «Опять?» «Ну, сегодня ненадолго», — утешил сын, но, подумав, добавил: «Наверное». «Позвони». «Заметано, там на телевизоре я деньги оставил». «Ты наш добытчик», — улыбнулась Клава. Она бы и поцеловала сына. Но, во-первых, он с 12 лет этого не терпел, а, во-вторых, щеки у него были в пене. Будить мужа Клава не стала. Оставила ему записку, что купить в магазине, деньги, 3 полиэтиленовых пакета, подхватила свою битком набитую бумагами сумку и вышла из дома. В троллейбусе ей удалось сесть. Вполне можно было полистать бумаги, но этого ей почему-то совсем не хотелось. Из головы никак не шел утренний сон. У нее уже была примета. раз опять снится этот ужас, жди нового дела. И то пора бы подкинуть ко всем висящим на ней делам еще что-нибудь этакое кропотливое. А то ведь и трудиться разучится, потеряет квалификацию, перестанет соответствовать гордому званию. А звание у Клавдии Васильевны Дешкиной было и впрямь гордое. Кое-кого кое-где у нас порой даже пугающее. Следователь. И работала она в городской прокуратуре, собственно, туда она сейчас и держала путь.